Так Телемаху ответствовал Нестор, герой Геренейский. «Сам ты, мой милый, о том мне своими словами напомнил. Слышали мы, что твою благородную мать, притесняя, в доме твоем женихи беззаконного делают много. Знать бы желал я, ты сам ли то волею сносишь? Народ ли вашей земли ненавидит тебя по внушению Бога? Мы же не ведаем. Может случиться легко, что и сам он их, возвратяся, погубит, один ли созвав Леохеен. О, когда б возлюбить светлоокая дева Паллада так же могла и тебя, как она Одиссея любила в крае Троянском, где много мы бед претерпели ахейцы. Нет, никогда не бывали столь боги в любви откровенны, сколь откровенна была с Одиссеем Паллада Афина. Если бы ею с такой уж любовью и ты был присвоен, самая память о браке во многих из них бы пропала. Нестору так отвечал рассудительный сын Одиссеев. Старец, несбыточно, думаю, слово твое. О великом ты говоришь, и ужасно мне слушать тебя. Не случится то никогда ни по просьбе моей, ни по воле бессмертных. Дочь светлоокая Зевса Афина ему отвечала. Странное слово из уст у тебя, Телемах, излетело. Богу легко защитить нас и издали, если захочет. Я ж согласился б скорее и бедствие встретить, чтоб только сладостный день возвращения увидеть, чем бедствие избегнув, в дом возвратиться, чтоб пасть пред своим очагом, как великий пал Агамемнон, предательством хитрой жены Иегиста. Но и богам невозможно от общего смертного часа милого им человека избавить, когда он уж предан в руки навек усыпляющей смерти судьбиную будет. Так отвечал рассудительный сын Одиссеев богини. Ментор, не станем о том говорить мы, хотя и крушит нам сердце оно. Уж его возвращения мы не увидим. Черную участь и смерть для него приготовили боги. Я же теперь об ином вопрошая хочу обратиться к Нестору. Правдой и мудростью всех он людей превосходит. Был, говорят, он царем, повелителем трех поколений, образом светлым своим он бессмертному богу подобен. Сын Нелеев, скажи ничего от меня не скрывая. Как умерщвлен был Атрит Агамемнон пространно-державный? Где Менелай находился? Какое губящее средство хитрый Эгист изобрел, чтобы удобнее сладить с сильнейшим? Или, не достигнув Аргоса, еще меж чужими людьми он был и врага своего тем отважил на злое убийство?